Глава шестая. Смотри под другим углом. Ночь прошла спокойно. Поев с утра, он сделал растяжку и провел небольшой комплекс силовой тренировки. Эта привычка осталась с армии, и ему она нравилась. Потом немного постоял перед капсулой и решил прогуляться, чтобы на свежем воздухе обдумать ситуацию со складом. Ворон стоял под открытым небом, и на душе у него было нерадужно. Он должен был найти выход. Убить крысу. Убить крысу, убить крысу, убить крысу. Как мне убить чертову крысу? Ветер гонял по асфальту опавшую листву, а солнце освещало прохожих и окна ближайших высоток. Прогуливаясь, он глядел по сторонам, а в голове крутились разные мысли. Он брел мимо ухоженных двориков и играющих с мячом детишек. В одном из дворов заметил двухэтажный дом с красивой вычурной черепицей. Забор был невысок и позволял разглядеть внутренний сад, в котором были установлены качели, а возле гаража припаркована машина. Проходя мимо, он резко остановился. В голове будто что-то щелкнуло. Он обернулся и еще раз глянул на этот дом. «Точно! Почему я сразу об этом не подумал? Черт! Это должно сработать! Нужно немедленно проверить, а? Ха-ха!» Немедленно, ни секунды, он побежал обратно к себе, а спустя 20 минут уже лежал в капсуле. Появившись в Киавре, он тут же бросился к складу. Восстановив дыхание, стал ходить вокруг. «Ну уже, оно должно быть здесь!» Эта идея пришла ему в голову, когда он увидел чердак того двухэтажного дома. Маленькое окно под крышей, точнее даже не окно, а сквозное отверстие. Как там вентилируемый чердак вроде? Оно может быть закрыто, из-за чего он не смог его заметить, поэтому теперь внимательно смотрел наверх. Ворон изучал заднюю стену в течение 5 минут, но ничего не нашел. Решив не отказываться от этой идеи, приставил лестницу, оставленную недавно здесь же, и, забравшись под крышу, еще раз начал внимательно разглядывать стену. Прошло некоторое время, но он все-таки нашел его. Как он и думал, отверстие было плотно закрыто, но его контуры все же можно было различить. Ваша наблюдательность позволила вам найти лазейку. Вы получаете плюс 0,5 к удаче. Удача была одной из тех характеристик, которые нельзя увеличивать складыванием очков. Ее можно было повысить при нахождении тайников, скрытых путей и тому подобных счастливых обстоятельств. А чем выше удача, тем больше шанс на обнаружение всего этого. Плюс повышалась вероятность нахождения действительно дорогих вещей, наподобие уникальных, сетовых или эпических. Но качалась она очень-очень медленно. Разработчики еще в самом начале, перед запуском игры, обмолвились в описании их классу воров, что заработать даже 10 единиц будет довольно непросто. Комментарием ко всему этому была всего одна фраза: «Ищите очень внимательно». Теперь, после нахождения тайника, убийство крыс приблизилось еще на один шаг. Не теряя времени, он вставил конец меча в щель и подковырнул какое-то подобие ставень. Потом парень резко остановился, силясь что-то вспомнить, но предстоящее действие вымели все мысли из головы. Ворон аккуратно пролез в небольшую дырку и оказался в маленьком помещении. Поздравляем, вы обнаружили тайник. Вы получаете плюс 5 очков влияния и плюс 0,5 к удаче. Вот это сюрприз! Наконец-то мои труды окупились. Здесь было немного темновато, поэтому он чуть постоял, ожидая, пока привыкнут глаза. Прошло несколько минут, а после того, как его глаза начали различать окружающую обстановку, он осмотрелся по сторонам. Местом, где он стоял, оказалась комната 3 на 3 метра. Ворон медленно водил взглядом, пока не обнаружил что-то в углу. Неподалеку стоял маленький сундучок. Сундуки, так же, как и оружие, делились на ранги. О да, в таких труднодоступных местах наверняка будет что-то хорошее. Присев возле сундука, он почувствовал странный запах, исходящий от тряпок. Что за... Это оказались не тряпки, а одежда, истлевшая от времени, и прикрывала она чьи-то желтоватые кости. Как неожиданно! Уилл был спокоен, понимая, что это всего лишь игра. Пустые глазницы неизвестного смотрели вдаль, давая понять, что его секреты остались с ним. Ворон внимательно осматривал скелет, пытаясь ничего не упустить. На костяшках пальцев мертвого болталось небольшое кольцо. Оно выглядело совсем обычно. В зажатой руке ворон разглядел скомканный клочок бумаги. Больше ничего не было. Медленно стянув кольцо, Уилл применил осмотр. Кольцо сумрака, ранг алмаз. Описание: лишь истинный свет развеет тень. Кольцо адептов из Ордена Теней. Характеристики: плюс 14 защита, плюс 9 сила, плюс 23 ловкость. Навык: сумеречный шаг. Активный навык. Описание. Позволяет игроку исчезать в тенях. В течение этого времени владелец может перемещаться в связанных друг с другом тенях. Его нельзя обнаружить с помощью обычных методов и магии. На него не действуют физические атаки. Длительность 2 минуты. Перезарядка 90 секунд. Требования нет. Ограничения нет. Я действительно счастливчик. Кольцо являлось уникальной вещью и могло уйти минимум за 50 золотых, если его выставить на аукционе. Но я же не дурак, чтобы продавать его. Каждый персонаж имел возможность носить по 3 кольца на каждой руке, помимо знака посланника небес. Также, кроме возможности ношения ожерелья и медальонов, каждый персонаж имел 7 слотов под аксессуары. Надев кольцо, ворон почувствовал, что не зря остался на своем этаже. Разжав кисть скелета, он аккуратно достал записку, стараясь не порвать. Раскрыв ее, он обнаружил, что слова были записаны кровью. Текст оказался размазан, но буквы можно было разобрать. Подойдя к окну, он попытался прочитать, что там написано, но понял, что этот язык ему неизвестен. Вам предложено задание «Последняя воля». Описание. Вы обнаружили мертвого адепта теней. Его последняя воля так и осталась неуслышанной. Цель. Найдите того, кто поможет вам прочитать письмо, и передайте останки его братству. Отнесите останки и передайте их главе ордена. Награда неизвестна. Принять? Да? Нет? Почему бы и нет? Пускай не скоро, но когда-нибудь я же выйду из этой деревни. Теперь сундук. Собрав останки, благо инвентарь позволял, он снова развернулся к сундуку и осмотрел его с помощью идентификации. Сундук, ранг серебро, состояние не заперт. И снова повезло, это даже немного пугает. Открыв сундук, ворон нашел всего 2 вещи, компас и кусок карты. Карта была старой, но надписи на ней оказались на понятном языке. На карте был нарисован какой-то маршрут, много стрелок. Также кружочком обведен небольшой город в центре Оливийских гор. Вы нашли карту, ведущую к Ордену Теней. Не сбейтесь с пути. Это братство не зря называется Орденом Теней. Они всегда должны скрываться. Лишь избранные смогут найти дорогу. Компас, ранг серебро. Особенности зачарован. Описание. В тенях найди сокрытый путь и разгадай секрет. В обычной вещи скрыта суть. Смотри на тень сквозь свет. Что-то в этом компасе было не так, но что именно он не мог понять. Не то, на что я рассчитывал, но все же неплохо. И все это относится к одному заданию. Вполне возможно, что это скрытая цепочка квестов. Плюс в братстве я, наверное, смогу приобрести нужные для меня навыки. Ведь вор и тень не могут друг без друга. Ха-ха-ха-ха. Больше ничего в комнате не нашлось. По центру была небольшая дверь, запертая на висячий замок. Он еще раз подумал, что эта маленькая комната совсем не вписывается в место. Вскрыв замок с помощью начального набора отмычек, ворон выглянул наружу. Его позиция оказалась прямо над крысой. Нет, серьезно, для каких целей была создана эта комната?